и оказался в маленькой комнате, обставленной как кабинет. Воздух был насыщен дымом. За столом, скрестив руки лицом к Марчелло, сидел человек. Он был альбиносом. Лицо его светилось прозрачной розовостью алебастра и было усеяно веснушками. Ярко-голубые, отдающие краснотой глаза в белесых ресницах, были похожи на глаза зверей, живущих в снегах на полюсе. Привыкнув к разительному контрасту между нелепыми бюрократическими замашками и жестокими занятиями большинства своих коллег по секретной службе, Марчелло не мог не отметить, что уж альбиносто был на своем месте. В его лице, похожем на лицо призрака, сквозила не просто жестокость, это была безжалостная ярость, сдерживаемая, однако, традиционной строгостью военной выправки. Поначалу, смутив Марчелло своей неподвижностью, человек вдруг резко встал, и оказалось, что он маленького роста. «Гаврио», — представился он. Потом тут же сел и проговорил с иронией. «Вот, наконец, и вы, доктор Клеричи». Голос у него был металлический, неприятный. Марчелло, не дожидаясь приглашения, тоже сел и сказал: «Я приехал сегодня утром». «Я вас и ждал сегодня утром». Марчелло заколебался. Сказать ли ему, что он в свадебном путешествии? Решил, что не стоит, и закончил миролюбиво: «Я никак не мог прийти раньше». «Вижу», — сказал человек. Он пододвинул Марчелло коробку сигарет, бросив нелюбезное: «Курите?» Потом, склонив голову, принялся читать лежавший на столе листок. «Они держат меня здесь, в этом доме, быть может, гостеприимном, но никак не секретном, без информации, без директив, почти без денег». «Вот как!» Он еще долго читал, затем, подняв голову, спросил: «В Риме вам было сказано найти меня, не так ли?» «Да. Агент, который привел меня сюда, предупредил, что я должен прервать путешествие и явиться к вам». «Именно так». Габрио вынул сигарету изо рта и осторожно положил ее на край пепельницы. «В последний момент, кажется, у них там все поменялось. Они изменили программу». Марчелло и глазом не моргнул, но почувствовал, как его захлестнула неведомо откуда пришедшая волна облегчения и надежды, заполняя душу. Возможно, ему позволят свести путешествие к его видимой причине. Свадьба, Париж. Тем не менее он спросил звонко: «То есть?» «То есть план изменен, и, следовательно, ваша миссия тоже», — продолжал Габрио. «За Квадри должны были следить. Вам надлежало завязать с ним отношения, внушить ему доверие к себе, добиться от него какого-нибудь поручения. В последней же депеше из Рима Квадри назван персоной, причиняющей неудобства. Его предстоит убрать». Габрио снова взял сигарету, затянулся, положил ее на пепельницу. «В сущности, — объяснил он менее официальным тоном, — ваша миссия почти сводится к нулю. Вы ограничитесь тем, что войдете с ним в контакт, ссылаясь на ваше прежнее знакомство, и покажете его агенту Орландо, который тоже отправляется в Париж. Вы можете просто пригласить Квадри в какое-нибудь общественное место, где будет находиться и Орландо. В кафе, в ресторан. Достаточно, чтобы Орландо увидел вас с ним и удостоверился в его личности. Это все, что от вас требуется. Потом вы можете посвятить себя свадебному путешествию и делать, что вам заблагорассудится». «Значит, и Габрио знал о свадебном путешествии», — подумал пораженный Марчелло. Но он тут же заметил, что это удивление было лишь маской, под которой душа его пыталась скрыть собственные смятения. На самом деле Габрио открыл ему нечто гораздо более важное, нежели свою осведомленность о свадебном путешествии — решение убрать квадри. С невероятным усилием Марчелло заставил себя проанализировать объективно эту невероятную и роковую новость. И тут же сделал главный вывод. Чтобы убрать квадри, в его присутствии в Париже и его помощи не было никакой необходимости. Агент Орландо мог прекрасно сам найти и опознать свою жертву. В действительности, как он думал, его хотели связать реальным, хотя и ненужным соучастием, скомпрометировать его окончательно, раз и навсегда. Что касалось перемен в плане, не было сомнений, что они были только кажущимися. Разумеется, в момент его визита в министерство план, изложенный только что Габрио, был уже принят и определен во всех деталях, и мнимые изменения были вызваны характерной заботой о разделении ответственности. Ни он, ни, вероятно, Габрио не получили письменного приказа. Таким образом, при неблагоприятном развитии событий министерство всегда смогло бы заявить о своей непричастности к делу, и вина за убийство легла бы на него, на Габрио, на Орландо и других непосредственных исполнителей. Марчелло поколебался, но затем, чтобы выиграть время, возразил: «Мне кажется, я не нужен Орландо, чтобы найти квадри. По-моему, он есть даже в телефонном справочнике». «Таков приказ», — сказал Габрио с поспешной готовностью, словно предвидел возражение. Марчелло склонил голову. Он понимал, что его заманили в ловушку, что он протянул палец, а теперь с помощью уловок у него хотят оттяпать руку. Но странно. Когда первое удивление прошло, он заметил, что изменения плана не вызывают у него никакого отвращения, а только чувство упрямой и печальной покорности. Долг, который ему предстояло выполнить, стал более неблагодарным, но он был неизменным и неизбежным. Агент Орландо, в отличие от него, возможно, не понимал внутреннего механизма этого долга. Вот и вся разница. Но ни он, ни Орландо не могли не подчиняться тому, что Габрио называл приказом, и что на самом деле было их личным выбором, в котором они утвердились, и за пределами которого были только беспорядок и произвол. Наконец, подняв голову, Марчелло произнес: «Хорошо, а как в Париже я разыщу Орландо?» Бросив взгляд на